Казалось бы, Римус добился всего, чего хотел, школа будет под охраной профессионалов, Петтигрю, если это был действительно он, не проникнет сюда незамеченным, а Поттер, изъяви он к тому желание, сможет тренироваться в дуэлях вместе с однокурсниками. То есть Арчибальд мог бы вздохнуть свободно и вернуться к своим делам, стараясь больше не попадать в опасные ситуации, где приходится демонстрировать кому-то свои реальные навыки и умения. Однако на следующий вечер оборотень вновь пригласил Мерфи для разговора и сказал, что поддерживает его план, то есть собирается своими и чужими руками готовить Поттера к необходимости защищать свою жизнь от подручных Волдеморта. По его словам, директор был недостаточно убедителен и доказать, что мальчишке ничего не угрожает, а вся ситуация под полным контролем, не смог, не раскрывая своих карт, а может, не посчитал нужным делиться информацией. Хотя, возможно, Люпин просто решил подстраховаться. С одной стороны, маг понимал, что сам себе нажил проблем. С другой, после частичного раскрытия своей легенды много узнавшего оборотня стоило держать рядом, а совместное дело для этого вполне подходит. Разумеется, можно попытаться его просто убрать, чтобы перекрыть утечку информации, но помимо риска обнаружения это было не слишком прагматичным выбором в дальней перспективе. Римус вряд ли сходу рассказал все, что ему известно, а иметь даже во временных союзниках представителя одной из сторон вновь набирающего силу конфликта будет полезно. Кроме того, он много знает об источниках текущих проблем. Таким образом, сотрудничать пока выгоднее, даже если ради этого придется возиться с детьми больше, чем обычно. Компромиссы, из-за недостатка возможностей и ресурсов опять приходится идти на компромиссы и уступки. Правда, за своими планами и договорами взрослые немного забыли о самих детях и о том, почему с ними так нелегко работать, и в результате все идеи приступить к делу сразу же оказались выброшены в первую же неделю. Выйдя из лазарета, когда закончилось действие всех успокоительных зелий, Гринджер уже на второй день учебы впала в депрессию, засела в спальне и отказалась выходить, отговорившись перед старостой и деканом тем, что ей же все равно нельзя использовать магию. После всего произошедшего настаивать и грозиться карами никто не стал, а ее экзамены перенесли на второй семестр. В принципе, Арчибальд даже был готов ей искренне посочувствовать, лишиться своих сил, пусть и ненадолго, для любого мага было страшнее самых кошмарных ран и увечий, а в ее случае вокруг постоянно крутились десятки людей, без раздумия использующих волшебную палочку даже чтобы найти носки или размешать чай, да еще и осознание того, что это могло продлиться не всего несколько недель, а годы. Если бы не война и не шанс получить Грааль, Кайнет, после того, как лишился своих цепей и от профессионала узнал, что их уже никогда не восстановить, вероятно, вскоре спился бы или застрелился, перед этим разобравшись только с назначением наследника семьи. Так что понять он ее мог, хотя все это затворничество и случилось крайне не вовремя. Впрочем, пока что все у этой группы шло по второму варианту. Уизли с приятелем каждый день носились в библиотеку и обратно, таская книги для Гринджер, при этом еще как-то успевая готовиться к экзаменам уже только своими скудными силами. Люпин побеседовал с Поттером о родителях, о мародерах, упомянув об их не самых приглядных делах, убедил мальчишку, что у него были причины скрывать часть правды о его отце и их знакомстве, при этом намекнув, что Джеймс Поттер был, может, и изрядным хулиганом, но при этом волшебником очень талантливым, и с него стоит брать пример не только в Квиддиче. Кайнет же и вовсе спокойно занимался своими делами, готовился к рывку на каникулах, и разве что отслеживал их ситуацию по разговорам со знакомыми с Гриффиндора, плюс они еще раз на прошлой неделе пообщались на эту тему с оборотнем. Искушение вообще не лезть в эти детские проблемы было крайне велико, однако если директор все же прав и по какой-то причине ключевой фигурой в плане противника является именно этот мальчишка, то игнорировать его было чревато. Все равно, что прятать голову в песок, как делал сам Поттер, не замечая все предупреждения и отмахиваясь от проблем. Или как минимум требуется выяснить, что же в нем такого важного и нельзя ли ему найти замену, лучше приспособленную хотя бы на роль приманки, которую сожрут не сразу. После того, как поезд прибыл на вокзал, маг остался в купе, дожидаясь, пока схлынет толпа и на перрон выскочат самые нетерпеливые. Когда в коридоре стало свободнее, он подхватил свой чемодан, поднялся с места, но уже в дверях его остановила тоже не спешившая наружу Лавгуд. «Джим, да, можешь кое-что мне пообещать?» Он неопределенно пожал плечами, ничего не сказав, давать обещаний, не зная сути вопроса, и создавать себе проблемы и долги Арчибальд не собирался, да и любой вменяемый маг или волшебник поступил бы так же. «Ты и Гермиона, можешь мне пообещать, что вы больше не будете искать себе неприятности и бросаться ловить убийц сами? У меня здесь мало друзей, если вы погибнете, я снова останусь одна». Маг даже не нашел сразу, что же ведьме ответить, слишком это было неожиданно. С одной стороны, это, в общем-то, совершенно не ее дело, да и кто она, чтобы запрещать ему что-то. С другой, говорила Лавгуд, кажется, совершенно искренне. С третьей, а как после таких слов должен поступить Мерфи, сирота и маглорожденный первокурсник? «Я постараюсь, до встречи через 3 недели», произнес он, в конце концов, прежде чем выйти из купе. Требовалось спешить, Лин уже должен ждать его у вокзала, а потом предстоит невероятно много дел. «Вот, самое срочное, как ты и заказывал», заявил Альберт, положив на стол небольшой сверток. «Нужная инструкция, кусок драконьего рога, малые слитки серебра, титана и вольфрама, и все это весит черт знает сколько, между прочим. Странное у тебя представление о рождественских подарках, волшебник». «Каких еще подарках?» – переспросил маг, удивленно посмотрев на него. «Ты вообще знаешь, что сегодня 24 декабря?» «Нет, да и что с того?» «Ну понятно, почему ты парня даже на праздник не отпустил передохнуть», – сказал Альберт, кивнув на помешивающего по очереди сразу несколько зелий Ливелина. Часть составов была создана по рецептам Арчибальда и после добавления усиленных или измененных магии компонентов уже не требовала каких-то чар и заклинаний, только химических реакций и процессов вроде дистилляции и перегонки, их ученик уже мог завершить и без наставника. Сам Кайнет был занят пополнением своего счета, то есть зачаровывал дешевый латунный браслет для защиты от пуль. Рядом на столе находились 2 небольшие стопки, уже обработанных и еще пустых. К этому товару маг сменил подход для экономии и заодно для удобства. В качестве средства обнаружения угрозы по-прежнему работало его заклинание воздуха, отслеживающее приближающиеся объекты с заданными параметрами, но вместо встречного порыва ветра он использовал импедименту, автоматически применяемую под его действием. То есть пули просто останавливались в воздухе секунд на 30, чего более чем достаточно, чтобы успеть уйти с их траектории. К тому же местные чары можно накладывать и палочкой, а значит, не требуется заряжать достаточно емкий накопитель и тратить много собственной энергии. Да и со стороны эффект менее заметен, что может быть важно. «Мне и тут неплохо, да и отмечать все равно ни с кем», — отозвался Лин, не отрываясь от работы. Затем глянул на часы и напомнил. «Кстати, босс, время». «Понятно», — ответил маг, затем отложил в сторону браслет и сделал пару глотков из стоящего рядом флакона. На удивленный взгляд Альберта пояснил: «Тонизирующий состав. Вчера еще пришлось весь день и почти всю ночь провозиться в больнице у нашего работодателя, за 4 месяца сложных случаев накопилось довольно много. Теперь нужны эликсиры на следующий выезд, и сами они себя не сварят», — раздраженно добавил он. Впрочем, Кайнет понимал, что в текущей ситуации условия у него еще вполне неплохие. Так, его не потащили лечить раненых и увечных сразу, а дали целых 2 дня на подготовку, в ходе которой маг с помощью Ливелина принял первую партию заказанных материалов и уже нашел им применение. На полу в центре мастерской тускло светился синим сложный магический круг, точнее, несколько алхимических кругов, вписанных один в другой. В центре, в точке фокуса, находилась большая непрозрачная емкость, чье содержимое равномерно обрабатывалось магией уже несколько дней. Немного в стороне ярко сиял еще один круг, чуть поменьше, но не менее сложный, со множеством элементов, надписей и формул. В нем находилась серебряная заготовка для нового амулета призыва. Отказываться от этой мистерии, несмотря на все ее ограничения, Арчибальд не собирался, наоборот, рассчитывал повысить ее мощность, благо теперь запасов энергии стало больше. «Кстати, что по остальному?» – добавил маг, беря в руки следующий браслет. Работа с ними была достаточно простой, чтобы он мог позволить себе отвлекаться. Хоть на разговор с Альбертом, хоть на проверку Ливелина по изученным темам. Копье будет в начале января, в этот раз реплика в полный размер. Информация – позже, но числу к 5-му все соберут. Новые часы с пространством для копья и всеми механизмами внутри – примерно к этому же сроку, все-таки работа нестандартная. Прочие материалы из заказанных, по мере прибытия, но все до конца года, в рамках допустимого. но я понимаю, что в следующий раз связью стоит озаботиться заранее как раз на такой случай», — был вынужден признать Кайнет. «Неплохо бы, и вот еще что, Джеймс, я понимаю, плотный график, но можешь уделить мне полдня на следующей неделе», — издалека начал торговец. «Это насчет сына?» — спросил Кайнет прямо. «Да, я потому и сообщил Лину, чтобы он передал тебе, когда у него день рождения. В июне будет 11 лет», — ответил МакДугалл после небольшой паузы. «Должно быть, сомневался, стоит ли ему об этом знать. Если что-то решать, то времени осталось немного. А ты сам что думаешь?» — спросил Мак, внимательно глядя на собеседника. «Отдашь его в Хогвартс или к частным репетиторам? Предпочтешь вообще отказаться от магии?» Когда я в двух словах объяснил про волшебников, он сказал, что хочет в эту школу. А я вот не знаю. Раз уж дар есть, то отказываться от него глупо. Вот только с учетом последних новостей. Я ведь слежу за магическим миром и не только по твоим заказам. Знаю и про нападение в школе, и про то, что маньяк оказался не один. Отдавать туда Кенни мне уже не слишком-то хочется. Волшебники легко доживают до 100 и даже дольше. Практически не болеют. Могут обратно прирастить отрубленную руку или вылечить почти любое отравление. Мгновенно перемещаются в пространстве, умеют стирать память или наоборот, внушать свои мысли, на какое-то время оживлять неживое, перечислил Кайнет, не прекращая работы. Чем раньше он закончит с этими поделками, тем быстрее перейдет к действительно важным вещам, да и времени мало даже с 4 часами сна раз в 5 дней. С другой стороны, почти полная оторванность от обычного мира и маглов с их прогрессом, жизнь по стандартам комфорта 18 века, разнообразные твари вплоть до драконов и не нулевой шанс встретиться с ними, это не говоря о риске новой гражданской войны за чистоту крови в ближайшие несколько лет. Тебе, как его отцу, решать, стоит ли оно того. Но как по мне, стоит, и даже более чем. И кстати об этом, знаешь, Джеймс, у тебя, конечно, огромные проблемы со здравым смыслом и очень странные приоритеты, но ты не похож на человека, который испытал бы культурный шок при виде микроволновки или пейджера. При этом явно разбираешься во всей этой. Он широким жестом обвел подвал со стеллажами, верстаками и магическими кругами, хиромантии. Возможно, только благодаря этому мы оба и живы до сих пор. Вот я и хочу узнать, смог бы ты его подготовить, прежде чем отпускать к этим волшебникам? «Зависит от того, чего ты хочешь», — ответил Арчибальд медленно. Они оба понимали, что Альберт готов поставить себя в зависимое положение, отдав сына ему в ученики, и что бесплатно это никак не обойдется. Получить в итоге просто еще одного волшебника, который будет иметь хороший старт и поддержку во время учебы, а после школы станет таким же обывателем с палочкой, которому важнее всего спокойная жизнь, как большая часть магической Британии. Это не так уж трудно. Или речь идет о полноценном маге, не скованном ограничениями местной традиционной системы и условностями министерства. Я смогу и это обеспечить, но взамен попрошу куда больше. Подчинение приказам, постоянные тренировки и изучение нового, необходимость терпеть боль, без которой настоящая магия не существует. И так вплоть до того момента, когда уже я решу, что он готов дальше идти самостоятельно. «А ты бы что выбрал для своего сына?» Помолчав, спросил торговец. «Второй вариант, что очевидно. Разве этот вопрос вообще нужно задавать? Вот как раз по поводу твоих приоритетов. А мне еще нужно подумать. На это нет времени. Если ты в любом случае собираешься отпустить его в магический мир, то начинать нужно уже сейчас. Впрочем, волшебник не обязан быть магом, но маг в Британии должен быть еще и волшебником. Потому начать им можно с одних и тех же основ», — предложил компромиссный вариант Кайнет. «Так что можем выбрать день, я покажу ему магический квартал, помогу купить книги, объясню основы, а также научу паре не слишком опасных упражнений, а там уже будем к лету смотреть по результатам, насколько магия ему вообще нужна, если не больше, чем другим, то и к чему тогда зря тратить силы. Я действительно могу научить кого угодно, но это не значит, что я готов работать с учеником, которому не интересны мои уроки. Тогда так и решим. Созвонимся на следующей неделе, выберем день, когда у тебя не будет срочной работы, и отправимся вчетвером», — он кивнул на Левелина. «А вам можно туда идти?» — предостерег Лин. «Вряд ли волшебники отозвали розыскные листы всего за 1.5 года. Я ведь не зря сильно поработал над имиджем, не говоря о документах и переездах. Официально я вообще со своей семьей не живу. Ну а что касается внешности, во всяком случае, обычные полицейские не узнают. Мак мысленно сравнил образ сидящего перед ним человека с тем, как Альберт выглядел во время их похищения триады. Торговец немного сбросил вес, чуть подправил лицо хирургией и потом магией, отрастил бакенбарды и короткую бороду, к тому же полностью перешел с плащей на деловые костюмы. Узнать можно, но потребовалось бы достаточно внимательно вглядываться, чего от Авроров вряд ли можно ожидать по отношению просто к отцу еще одного маглорожденного. Так что риск не так уж и велик. Допустим, тогда выберем день, и мы с Кен не будем ждать тебя в какой-нибудь забегаловке неподалеку от места вашего шабаша. Не вижу проблем, согласился Арчибальд. Весьма логичный поступок Альберта, не допускать мага к себе домой. Даже без учета возможности аппарации волшебников, поступать так в самом деле было бы уже преступно глупо. А затем он поинтересовался. Кстати, почему Кенни? Зовут его так потому что Кеннит МакДугалл. А, разумеется, разве могло быть иначе? Кафе для туристов, где предложил встретиться Альберт, выглядело непритязательно. Слишком много британских флагов, реальных и кем-то выдуманных гербов на пластиковых щитах, фотографий Биг Бена на стенах и прочего китча. Войдя внутрь, Кайнет только поморщился, но вслух ничего говорить не стал, сразу поискал взглядом нужное место. МакДугалл с сыном обнаружились за столиком в дальнем углу. Мальчишка выглядел даже младше своих 10 лет и был рыжим, да и на лицо при желании вполне сошел бы за очередное пополнение из семейства Уизли, только в форме какой-то макгловской частной школы. Если они заинтересуются сходством и начнут искать информацию о его семье, то это может доставить проблем. «Закажем что-нибудь, босс?» – негромко спросил за спиной Ливелин. «В подобном месте?» – пренебрежительно спросил Мак, не оборачиваясь. «А когда ты вообще ел последний раз?» «Позавчера, зелья зельями, но так можно совсем себя загнать». «Хорошо, выбери там что-нибудь поприличнее тогда, но не трать зря время», – велел он, направляясь к нужному месту. В чем-то ученик был прав. Кайнет прибыл в Лондон неделю назад, и с тех пор есть и спать получалось урывками, а работоспособность он поддерживал эликсирами и магией укрепления и исцеления. Однако у них тоже есть свой предел. «Джеймс, а ты на самом деле волшебник», – выпалил вдруг Кенни, когда Альберт представил друг другу их, а также подошедшего Ливелина. Арчибальд быстро огляделся по сторонам, но никакого внимания от немногочисленных посетителей не заметил. Либо к болтовне ребенка никто не прислушивался, либо ей не придавали значения. Но все равно, это было опасно. «Да», — просто ответил он, затем взял со стола ложку, поднял перед собой и встал так, чтобы спина закрывала их от посторонних взглядов, а затем заставил металл утечь, превратив его сначала в вилку, потом в нож, и в итоге вернув первоначальную форму и положив на место. «Вау, круто! Не Копперфильд, конечно, но для начала тоже ничего», — подумав, с важным видом оценил фокус ребенок. «Копперфильд?» — переспросил Мак, затем обернулся к ученику. «Иллюзионист такой штатовский», — объяснил Лин. «Ну, актер, фокусник, трюкач, изображает полеты, прохождение через стены и все такое. По телевизору его представления часто крутит. Могу как-нибудь показать на видео». «Неинтересно», — отмахнулся он. «Если этого человека до сих пор не убрали из эфира, значит никакой магии в его выступлениях нет. Кто-то из министерства или аналогичной структуры в США обязан был проверить». «Так вот, Кенни, ты хочешь научиться магии?» «Конечно», — быстро закивав, ответил тот. «Тогда первое и главное правило — никто не должен об этом знать, кроме других волшебников и твоей семьи. Понимаешь?» «Да, чего тут непонятного-то?» «Неплохое начало, босс, твой заказ», — заметил Лин, возвращаясь с подносом. «Спасибо», — ответил Мак, скептически оглядывая содержимое. «Жареное мясо, салат, все очевидно, самого низкого качества и приготовлено кое-как, но есть и в самом деле хотелось. Пришлось смириться и с этим». Поставив глушащие звуки барьеры и заодно потратив немного магии на такую банальность, как изменение кромки абсолютно тупого столового ножа, Кайнет принялся быстро резать мясо, попутно сказав: «Итак, Кенни, сейчас я объясню, почему ты ни в коем случае никому не должен говорить о магии, ни друзьям, ни одноклассникам, ни кому-либо еще. И я очень надеюсь, что ты никогда не нарушишь этого правила». Арчибальд старался использовать не самые поучительные и кровавые примеры, однако надеялся, что ему удалось достаточно выразительно объяснить потенциальному ученику, почему раскрывать кому-то правду о магии, не самая лучшая идея. Во всяком случае, позже, по пути к косой аллее, он на улице про волшебство не говорил, а задавал вопросы про школу, от которых Мак очень быстро начал уставать. Может, позвонить Грейнджер и отдать на пару дней мальчишку ей? Она обожает объяснять неофитам очевидные истины, тут будет чувствовать себя в своей стихии. «Джеймс», окликнули его уже неподалеку от нужного места, «не задержишься ненадолго?» Оглянувшись на голос, Арчибальд заметил высокого мужчину чуть моложе 40, стоящего у припаркованной машины. Выглядел тот беспокойно, оглядываясь по сторонам и тихо барабаня пальцами по двери. Жестом попросив Альберта и остальных подождать, Кайнет направился к нему. «Мистер Грейнджер, доброе утро», — вежливо поздоровался Мак. «Вы здесь с Гермионой?» «Она одна пошла туда в этот раз», — говорит, — «нужно мантию подогнать, стала мала за полгода, и не хочет, чтобы я ее смущал». Затем, сделав паузу, он добавил: «Оно все так, только вот скажи, у вас в школе ничего опасного не случалось?» Миона в сентябре писала, что хочет остаться в школе на каникулах, а потом вдруг передумала и вот, приехала. Еще и сказала, что ей экзамены перенесли. Она просто перенапряглась, чересчур увлеклась и потратила много сил, потому ей запрещены, скажем так, практические занятия до следующего семестра. Здоровью ее ничего не угрожает, в лазарете все проверили, заверил Кайнет. В принципе, сказанное было правдой. Такое случается иногда у нас, примерно как потянуть мышцы на тренировках. Она слишком старается временами. Я знаю, всегда так было, вздохнув, согласился Томас Грейнджер. Я еще с младшей школы боялся, что она себе к 16 зрение совсем испортит, читая по ночам, потому что не может остановиться и сделать перерыв, а теперь оно вот как получилось с вашей ма. Мистер Грейнджер, быстро перебил его Кайнет, оглядываясь по сторонам. Да, понял, ответил тот, покачав головой. В общем, она на каникулах опять обложилась книгами и из дому почти не выходит. Для Мионы это даже нормально, да только я среди них видел сразу несколько справочников по фехтованию. Потому я и спрашиваю, у вас там точно ничего не произошло, ничего слишком важного. А насчет фехтования, это просто тренировка. Ей объяснили, что одних книг и знаний мало, если просто выносливости и дыхания на упражнения не хватает. А фехтование хорошо развивает пальцы и кисть. Мак сделал несколько движений, имитируя жесты палочкой. Учителя говорят, что это полезно. Всем советуют, но мало кто берется. Ты тоже этим занимался? Меньше, чем хотелось бы. Уроков много, времени не хватает. Не волнуйтесь, мистер Грейнджер. Она в школе тоже большую часть времени сидит в библиотеке. Некоторые даже говорят, что слишком много, вот и результат. Да, это на нее похоже. Спасибо, Джеймс, ты меня даже успокоил. Все-таки я волнуюсь. Будут свои дети, поймешь, что это такое. Вы там с остальными за ней присмотрите, хорошо, раз уж она не может учиться в обычной школе. Разумеется, сэр, я бы тоже не хотел, чтобы с ней что-нибудь случилось. Ладно, извини, я отвлекаю, а тебя там, похоже, уже заждались. Он кивнул на стоящего в стороне Альберта и остальных. Ничего, мы не слишком спешим. И насчет нашего разговора, я понимаю, знать о нем никому не требуется. Не беспокойтесь, мистер Грейнджер. В самом магическом квартале Арчибальд по большей части молчал, предоставив возможность просвещать новичка Ливелину, уже успевшему достать и накинуть поверх своей одежды темную мантию без каких-либо гербов или отделки. Тот с гордым видом пересказывал основы правил поведения, объяснял традиции волшебников одеваться старомодно, указывал, где расположены банк, аптеки, лавки, в общем, излагал все то, что ему когда-то говорил сам Кайнет. Мак не был уверен, что ребенок запомнит и треть. Он постоянно крутил головой по сторонам, удивляясь пролетающим над головой совам, странным товаром в витринах и причудливым нарядом окружающих. Стоит отдать должное, произвести впечатление на неофита в магической Британии действительно получалось. Тем более, что сейчас вся аллея была разукрашена гирляндами, огнями, ветвями омелой и тому подобной праздничной мишурой, а над почти всеми лавками и магазинами висели огненные или иллюзорные надписи, уведомляющие о больших скидках. В разговор Кайнет вмешивался всего пару раз, когда ученик не смог найтись с ответом на один из множества вопросов, которые у Кенни, кажется, просто не заканчивались. Альберт же просто оглядывался по сторонам, но молчал. Хотя, насколько Мак знал, несмотря на больший опыт работы с волшебным миром, Здесь контрабандист и торговец магическими товарами оказался впервые. «Джим!» — окликнули его вновь. «Да!» — вздохнув, маг повернулся на голос. «Луна, а кто это с тобой?» — поинтересовалась юная ведьма, внимательно разглядывая Кенни. На ней был тяжелый зимний плащ, похожий на тот, в котором Тонкс показывала им защитную магию год назад. Должно быть, на Лавгуд произвел сильное впечатление стиль нимфодоры. Свою палочку Луна просто крутила в пальцах, словно это был карандаш, а не мистический знак, определяющий само положение волшебника в обществе. Будущее пополнение. Первый визит, объясняю самые основы. Какая прелесть. Как тебя зовут, мальчик? Кеннет, мисс, растерявшись, пробормотал тот. Луна, просто Луна, ответила она. Затем добавила, или Геката, или Исида, как больше нравится. Кеннет, а Джим тебе уже говорил про морщерогих кизляков? Про кого? Ясно, обещаю. Они тебе понравятся, сейчас я все подробно расскажу, уверенно заявила она, беря ребенка за руку и увлекая за собой. Джеймс, позвал слегка ошарашенный таким появлением Альберт, а такое вообще нормально, она не опасна, если речь об этом, отозвался маг, тоже удивленный таким порывом. Все-таки поведение Лавгуд он мог предсказать далеко не всегда, просто требует привыкания. Идем следом, минут на 20 она его точно займет. Да и полезно ему будет сразу ощутить всю странность волшебного мира в концентрированном виде. То есть вот это ты считаешь странным, уточнил МакДугалл. Само собой, а откуда такой вопрос, удивился Мак. Просто обычно у нас с тобой представления о странном очень сильно различаются. Добрый день, Мерфи, поприветствовали его вновь. Кайнет с хмурым видом обернулся, он уже начал жалеть, что вообще согласился сюда прийти. Рядом находились двое детей его возраста и двое взрослых. Девчонка с короткими светлыми волосами, одета просто, почти бедно, держится так, словно готова прямо тут выхватить то ли палочку, то ли нож и устроить драку, прикрывает собой ровесника, чистокровного, судя по наряду, с любопытством изучающего через ее плечо Альберта и Левелина. Двое позади вряд ли их родственники, скорее слуги или телохранители. Эгберт Эшвуд, рад встрече, кивнув, поприветствовал однокурсников маг. Есть разговор, когда вернемся в школу, ведьма не стала тратить время зря. Это будет важно, не вижу причин отказываться. Когда начнется семестр, я подойду к вам. Прекрасно, тогда до встречи. Идем, Гэл, нам еще нужно все успеть, позвала она, буквально потащив волшебника, слишком увлекшегося разглядыванием пары магглов, за собой. Слуги, уж точно подчиняющиеся не Клэр, этому не препятствовали. «Девчонка не так проста», — тихо произнес Лин. «Похоже на меня в том же возрасте. Убивать, вряд ли, но драться насмерть ей уже точно доводилось. Взгляд и повадки характерные, я знаю, но это ее дело, пока не доставляет мне проблем», — ответил Кайнет. Затем взглядом отыскал ушедшую вперед Лавгуд с Кенни и пытающегося успеть за ними Альберта. По пути он заметил еще как минимум пятерых знакомых из школы, а это значит, очередных разговоров избежать не удастся. Он явно был слишком оптимистичен, решив, что визит сюда займет немного времени. Однако чем раньше они закончат здесь, тем раньше он вернется к работе. Потому, тяжело вздохнув, маг махнул рукой Левелину и направился вперед за остальными. Кайнет недовольно поморщился, разглядывая золотой диск на цепочке. «Маховик времени», сложный, редкий и весьма полезный мистический знак. Используя его на трехкратном ускорении, можно будет применять прямо в бою даже заклинания из 6-8 строк, а при выгодном положении и наличии прикрытия из 12. Вот только энергию на эти заклинания все равно придется отдавать из собственных цепей, и насколько мистерий высокого ранга его резерва и выносливости сейчас хватит. Потому, жаль, но маховик все-таки придется разобрать. Арчибальд чувствовал себя варваром, который готов разбить на куски сложнейший телескоп просто потому, что ему прямо сейчас нужна пара линз для подзорной трубы. Он просто демонстрировал неуважение к таланту людей, сотворивших этот шедевр. Однако выбора на данный момент не было. Из разговора с Альбертом он уже знал, что просто так найти в продаже даже на черном рынке еще один маховик никак не получится, слишком их мало. Собирают эти предметы только в министерстве, некий особый отдел тайн, занимающийся преимущественно хранением различных опасных магических предметов, но также и созданием практически штучных образцов подобных высоких технологий. Больше о нем почти ничего и не известно, работа ведется, в соответствии с названием, в полной секретности. Занятное место, было бы неплохо туда как-нибудь попасть, возможно, и в качестве сотрудника, если хотя бы там действительно заняты делом и новыми разработками в магическом искусстве. Что же до маховиков, разумеется, за годы они терялись, похищались, их перепродавали и ставили на кон в спорах и дуэлях. Сейчас, по оценкам, в Британии может ходить от сотни до двух таких предметов, основная часть, разумеется, в самом министерстве, пара дюжин хранится в школе, остальные на руках у самых разных волшебников. Фальшивок же и вовсе тысячи и тысячи. Разумеется, были и попытки собрать их своими руками, говорят, кому-то даже удавалось, но большая часть таких самоделок отличалась откровенно грубой и убогой работой, слишком тонкая и сложной должна быть энергетическая структура, чтобы ее мог повторить кто угодно. Единственное, в чем он мог сейчас проявить уважение к создателям мистического знака, это аккуратно разобрать его и без повреждений отделить диск концентратора от, собственно, главного блока, создающего темпоральный эффект. Если все сделать правильно, позже при желании можно будет восстановить все обратно, либо, если удастся добыть еще один неисправный артефакт такого типа или отдельно его диск, собрать из нескольких один работающий. На руках имелась инструкция с чертежами и схемами энергетической структуры и внутреннего устройства артефакта, то ли украденная когда-то из министерства, то ли составленная мастерами, пытавшимися создать копию по полученному образцу, однако она была достаточно подробной. Остальное уже зависело от собственного опыта и мастерства, но в своих способностях Арчибальд сомневаться не привык. Маг посмотрел на собственную заготовку, перчатку из драконьей кожи с металлическим креплением для диска на тыльной стороне, выложенным полосами разных металлов и пластинками из драконьей кости. Геометрические размеры совпадали с концентратором идеально, к тому же он не был так ограничен по габаритам, как создатели маховика. Но вот перенести и вписать туда внутреннюю магическую структуру будет самым сложным. В этот момент его размышления прервал стук в дверь мастерской, затем донесся голос ученика. «Босс, тебя тут это, к телефону». «Да», — удивился маг. Затем отложил маховик, открыл дверь и уточнил у Лина. «Кто? Девчонка какая-то, говорит, из твоей школы. Не смогла застать тебя дома». В итоге Стоун дала ей этот номер. «Мы же его вроде как не шифруем, раз я с тобой рядом даже перед полицейскими вместе палился». «Какими полицейскими?» — не понял его Кайнет. «Ну, та девица с непроизносимым именем. Аврор, по-вашему». «А, ясно. Да, номер телефона и все, что в этом доме выше уровня земли, не секретно. Сейчас приду». Он оглядел лабораторию. Магические круги с различными заготовками, закипающие или настаивающиеся основы для зелий и эликсиров, разбросанные по столу чертежи и схемы. Практически ничего такого, что не может подождать 10-20 минут. Только огонь надо погасить. Заперев мастерскую и поставив барьеры, Кайнет поднялся наверх, быстро взял трубку телефона. Левелин отошел к входной двери, словно собираясь его прикрывать, если кто-то попытается напасть в такой момент. «Мерфи здесь. О, учитель, рад слышать. Судя по голосу, тебе стало лучше, новый проект, вот как, уже в работе. Что ж, если нужен совет, всегда готов помочь». «Понятно, понятно», — произнес маг медленно через несколько минут, выслушав все детали. «Значит, алюминий или стекло, второе легче, но разница выходит небольшой. Я бы посоветовал использовать лед, это куда удобнее». «Что? Да, есть способы ее увеличить, руны, чары, специальные составы и добавки. Только нужно еще усилить сродство с владельцем и отдельно связь с началом. Кровь подошла бы идеально, да и понадобилось бы ее не так уж много, но, увы, могут последовать проблемы. Потому нужен эрзац, замена для нее. Да, последний вариант лучше всего. Что, я бы не сказал. Так все-таки, стыдно или неудобно, одновременно, хм, но есть же специальные зелья, вряд ли это будет проблемой. Да, я понял. Я подготовлю все необходимое и проведу расчеты. А закончить мы сможем и в школе. Хорошо, до встречи в январе, попрощался Кайнет и повесил трубку. Босс, знаю, не мне судить, аккуратно начал Ливелин, подходя к нему. Но это все сейчас прозвучало жуть как неправильно. И само по себе, а уж зная твои обстоятельства, и вовсе пугающе. Магия сама по себе неправильная часть мира, философски ответил Арчибальд, пожав плечами. И многих она пугает. Я сейчас говорю не об этом. Вот совсем не об этом. Неважно, отмахнулся маг. Идем, у нас еще план на сегодня не выполнен. а только что работы прибавилось и еще больше. Ну и трущобы, презрительно произнес Арчибальд, оглядываясь по сторонам. Левелин остановил машину у заброшенной многоэтажки в бедном районе на окраине города. Старые дома, провалившийся асфальт, пни на месте когда-то росших вдоль улицы деревьев. Население соответствующее, наркоманы, пьяницы, нелегалы, безработные. В Лондоне и даже в его пригородах подобных мест не так уж много, но если хорошо поискать, можно найти. Или зная точный адрес, людей вокруг пока не видно, хотя следов на грязноватом снегу достаточно. А где еще прятаться подобной швали? Риторически спросил ученик. Если его и удивило неожиданное желание наставника сопровождать его сегодня на рядовую, в общем-то, зачистку пары свидетелей, он этого не показал. Но прежде чем выйти из машины, все-таки спросил, точно не стоит выманить их наружу, эти кретины, скорее всего, третий день Новый год отмечают и сейчас укуренные или пьяные в дым, но докричаться отсюда можно. Просто если я пойду туда, то в этом районе оставаться одному, на меня не обратят внимания, ни на меня, ни на машину, пояснил очевидный маг. А если кто-то пропил мозги настолько, что на них не подействует даже барьер, поверь, я смогу разобраться с парой бродяг. Ладно, в любом случае, зови, если что. Не беспокойся, я буду наблюдать за всем твоими глазами, так что при необходимости, поверь, ты меня услышишь. А пока, в этот раз, только мистический знак, никакого оружия и стрельбы, приказал Кайнет. Твоего мушкета это тоже касается, считай, что на экзамене. Ага, ясно. Ну, это не трудно будет, уверенно заявил Сквиб, вынимая нож и направляясь к висящей на одной петле полусгнившей двери. За время каникул маг, когда оставалась возможность, проверял знания ученика и что из заданного материала тот успел прочесть и выучить за 4 месяца. Сам Левелин считал, что держится достойно и демонстрирует успехи, однако было ожидаемо, что за проверкой теории вскоре последует и оценка его усердия в тренировках. Поднимаясь по загаженной лестнице, Лин успел сделать пару глотков эликсира, ненадолго повышающего выносливость и физическую силу, скривился от омерзительного вкуса, к которому просто невозможно привыкнуть, убрал флакон в карман. Благодаря всем зельям и ритуалам, через которые наставник его прогнал в прошлом году, он уже куда лучше видел в сумерках, так что мог неплохо ориентироваться в полутемных коридорах, где давно разбили все лампы, при том, что электричества в самом здании не было уже не первый год. «Эй, ты чё тут ша?» – прохрипел замотанный в тряпье по самые глаза человек неизвестного пола, показываясь из-за изрезанной деревянной двери. Не став отвечать, Левелин резко взмахнул рукой, отправляя с 5 шагов короткий и мощный порыв ветра неизвестному наркоману в лицо, ошеломляя и сбивая дыхание, затем в 2 прыжка оказался рядом и ударил его ножом в горло, чтобы не дать закричать. Ухватив за ветхую бесформенную одежду, аккуратно уложил тело у стены и направился в тот коридор. По пути слегка передернул плечами, подумав, что сложись все чуть иначе, и он и сам вполне бы сейчас мог оказаться здесь в таком же состоянии. Бродяжничать и жить в таких трущобах в свое время довелось, а до иглы оставалось, наверное, полшага, но успел отвернуть в сторону. Резко помотав головой, Левелин отбросил лишние мысли и сосредоточился на задании. В принципе, убивать сейчас было не обязательно, хватило бы и хорошего удара по голове. Однако в этот раз он собирался все сделать образцово и не подвести наставника и начальство. Ведь если это чучело очнулось бы не вовремя и успело заорать, поднялась бы паника, и в суматохе нужные люди могли избежать. И хотя в полицию они со своим рассказом не пойдут, но вот поделиться с другой бандой могут, потому их и приказано убрать. Еще один из этих наркоманов за поворотом коридора, увидев его, выхватил нож и тут же отлетел к стене от внезапного порыва ветра, поднявшего в коридоре мусор, пыль, грязные обрывки и еще какую-то дрянь. Лин давно уже думал, что на подобные выходы стоит брать какие-нибудь баллистические очки или сразу маску-респиратор для защиты лица. Едва тело ударилось о стену, Сквиб перевернул нож в ладони, достал из кармана пальто горсть мелочи, в основном монеты в 1 и 2 пенса, и старые бронзовые, и уже новые стальные. Бросил их перед собой и отработанно взмахнул ножом. При урагане порыв ветра может воткнуть солому в ствол дерева, а уж монеты на такой скорости работают не хуже картечи. Из комнаты справа донесся какой-то шум, Левелин резко рубанул перед собой ножом, как учили. Напротив дверного проема воздух словно разделился, один сильный порыв ударил в стену, вновь поднимая пыль, Второй ушел в коридор, сбив кого-то с ног, судя по звуку. Сквид подскочил к открытой двери, аккуратно заглянул внутрь, обнаружив довольно большое захламленное и затянутое дымом помещение. У входа пытался подняться на ноги еще один бродяга, судя по взгляду, явно не понимающий, какой сейчас год и на какой он вообще планете. За ним у импровизированного очага обнаружились оба свидетеля, как их ему и описывали. Один трясущимися руками пытался вставить магазин в пистолет, при этом держа его задом наперед, второй медленно пятился к другому выходу, выставив перед собой какую-то ржавую трубу. Значит, он будет первым, нельзя позволить никому уйти. К сожалению, навыка пока не хватало, чтобы создать из воздуха лезвие и им разрубить или хотя бы серьезно порезать противника, слишком быстро оно рассеивалось в полете. Потому Лин просто вызвал взмахом узкий поток воздуха, ударивший в трубу и заставивший ее врезаться наркоману в лицо, так что хрустнул сломанный нос, а затем занялся остальными. «Приемлемо», — прозвучал в его голове голос наставника, когда Левелин закончил работу и опустил оружие. «Но еще есть над чем работать. Оставайся на месте, я сейчас поднимусь, мы еще не уходим». Войдя в зал, Кайнет коротким заклинанием создал порыв ветра, окончательно сдувший дым в выбитые окна. Потом брезгливо оглядел три тела и наклонился к одному из них. Извлек из-под плаща узкий стилет, наполненный магической энергией и испещренный строками символов и рун по всему клинку. Затем резким движением воткнул его в живот мертвеца и произнес арию заклинания «Алтера Вита». После этого он оставил кинжал в ране, поднялся на ноги и отошел к окну. Левелин с удивлением и опаской увидел, как тело начинает шевелиться. Через пару минут труп поднялся на ноги, при этом торчащий в животе кинжал его, кажется, совершенно не волновал. Глядя на изумление своего ученика, Арчибальд великодушно пояснил: «Обычный поднятый мертвец, даже не гуль, волшебники называют таких инферналами, фамильяры вампиров и некромантов, в сравнении с людьми у них выше сила, полная нечувствительность к боли и устойчивость к некритичным повреждениям, однако разум в данном состоянии практически отсутствует, работают одни инстинкты, при прямом управлении я могу заставить его драться мечом или использовать пистолет, но сам он на это не способен. Для наглядности, выстрели ему в грудь пару раз». «Понял», — ответил Сквиб, свободной рукой доставая из-под плаща серый пистолет. За время освоения магического ножа ему пришлось научиться владеть им и левой рукой. Быстро прицелившись, Лин сделал два выстрела. Эхо пошло гулять по пустым коридорам и заставило задребезжать оставшиеся стекла. Правое легкое, прямое попадание, сердце, задето по касательной, профессионально оценил маг его работу. Мертвец от удара пуль покачнулся, сделал шаг назад, но не упал. Лин успел подумать, что в следующий раз стоит сменить затвор и ствол в своем МЦ-5 с 9-мм на 45-й калибр, если ему еще раз придется иметь дело с чем-то подобным, и использовать экспансивные пули. А может, против магических противников подобрать себе запасное оружие повнушительнее, благо увеличенная сила теперь позволяет меньше беспокоиться о весе и отдаче оружия. «А сейчас самое интересное», — произнес Кайнет, направляясь к выходу. «В данный момент я полностью контролирую его действия и подавляю инстинкты, потому он не пытается тебя сожрать или хотя бы убить. Однако через 10 секунд я уберу свое управление. Полицию в этом районе вряд ли стоит ожидать, но шум привлечет местное отребье. Потому постарайся успеть за 3 минуты и не погибнуть. У нас еще на сегодня множество дел». «Начали. Джеймс, а ты вообще уверен, что был на каникулах?» — с беспокойством спросил Чарльз, завидев его в дверях. «В этот раз купе они все-таки заняли в том же составе, что и общежитие. Керри, Маквой, Росс ждали только Мерфи». «Абсолютно», — заверил его маг, убирая чемодан на полку. «Странно, но даже обыск вещей на вокзале в этот раз был сугубо формальным. Куда больше Авроры усердствовали с Ревелия и поиском симптомов воздействия заклинания и зелий подчинения воли. В каком-то смысле жаль, он ведь старался, тратил время, незаметно упаковывая среди обычных вещей все мистические знаки, которые успел подготовить за эти 3 недели. «Просто ты выглядишь так, будто вместо Рождества все 20 дней не вылезал из шахты или с каменоломни», — пояснил Саймон. «Слушай, у тебя дома никакой нездоровой ерунды там не случилось, а то если что, ты скажи». «Все в порядке», — отмахнулся Кайнет. Он знал, что должен всегда выглядеть достойно и подавать другим пример, но сейчас на это не оставалось сил. Жаль, но в этот раз пришлось чем-то пожертвовать ради возможности успеть все задуманное. Слишком много неучтенных факторов появилось, то расписание, которое он составлял в августе, было куда более щадящим. И что однокурсники будут задавать подобные вопросы, он тоже в спешке упустил. А ведь требуется что-то ответить, чтобы, в самом деле, не вызвать подозрений неизвестно в чем. Я небольшой поклонник Рождества и прочих праздников, так что дома почти и не был. Вместо этого с друзьями отдыхали на природе. Охота, стрельба и все такое. После такого отдыха нужна еще неделя каникул, заметил Маковой. А с виду ты не очень похож на парня, которого домой не загонишь. Всегда думал, что ты больше вон, как Ирвин, лишь бы книгами обложиться, и пусть не трогают. Стоило бы возмутиться, но это правда так, отозвался Росс, не отрывая взгляда от учебника. А я весьма разносторонний человек, усмехнувшись, ответил Мак и занял свое место. Сразу откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза. Вот, уже больше похоже на нашего Джеймса. Я скучал по этой пафосной самоуверенности, сказал Керри, копаясь в своей сумке. Это обычно так заметно? Да, произнесли все трое одновременно. Ну вас всех, пробормотал он. Спорить было уже лень. В обед можете не будить. Да, и если не добудитесь вечером, несите так и положите где-нибудь у нас в спальне. Только аккуратно. Мак уснул почти мгновенно, впервые за долгое время, без сновидений и кошмаров. Глава 30. Занятия начались 10 января, на следующий день после возвращения учеников. У первого курса Ривенкла в этот понедельник перед обеденным перерывом подряд шли два урока заклинаний. Их декан с довольным видом объявил, стоя перед классом: «Сегодня мы рассмотрим тему, которая будет в практической части экзамена за год, потому лучше разбудите тех, кто уже успел уснуть. И для начала, кто мне объяснит разницу между длительными и продолжительными заклинаниями? К примеру, Виллин, длительные, дольше», профессор, логично заявил юный волшебник, «а суть та же самая». «Неверно, это разница между длительными и долговременными заклинаниями, Эмбер». «Я не уверена, сэр. Возможно, продолжительные продолжают действие каких-то других», запинаясь, тихо произнесла Аманда. Кайнет слегка усмехнулся, глядя на это представление. Он даже почти поверил, что она не знает верного ответа. «Нет, они ведь продолжительные, а не продолжающие, Силвин. Продолжительные заклинания можно поддерживать, то есть от волшебника требуется продолжительное действие», с самоуверенным видом заявила Марисса, не сомневаясь в правильности своего ответа. «Прекрасно. Именно так. А какие заклинания из уже изученных являются продолжительными?» «Мерфи, Диффинда относится к продолжительным, потому что палочкой в любом случае требуется обозначить разрез определенной формы и длины», ответил Мак, отвлекаясь от изучения учебника за четвертый курс. «Инсиндия может применяться как точечно, на один объект, так и продолжительно, если вести пламя на некоторое расстояние. Вингардиум Левиоса также может применяться разово, чтобы подвесить объект в воздухе, так и продолжительно, меняя жестами его высоту и расположение». «Замечательно. А теперь внимание, именно виртуозное владение последним заклинанием от вас и потребуется. Смотрите внимательно и вспоминайте слова те, кто их за каникулы забыл». Вингардиум Левиоса, он палочкой поднял стул, а затем начал его перемещать в воздухе и крутить по всем трем осям, меняя скорость и направление. Уже после урока, когда студенты покидали аудиторию, Флитвик слез со своей подставки и попросил: «Мерфи, не могли бы задержаться ненадолго?» «Да, профессор», согласился Арчибальд. «Вряд ли можно ожидать какой-то проверки или вопросов о сражении в лесу». Однако он был готов и к такому. «Много времени я не отниму», пообещал преподаватель, жестом приглашая присаживаться. Палочкой без слов подтянул себе стул и сел сам. Поинтересовался, глядя на ученика: «Скажите, вы хотите, чтобы Ривенкла выиграл кубок школы?» «Нет», ответил Мак прямо. Вот этого вопроса он совсем не ожидал, потому даже слегка растерялся. Затем решил уточнить: «Не в том смысле, что я хочу, чтобы мы проиграли, а в том, что не думаю о победе. Мне все равно, выиграем, ладно, проиграем, тоже ничего плохого. А вы ведь сами принесли долю баллов в общий котел, если можно так сказать, и помогли принести другим», напомнил профессор. «Я же не могу отказываться, если их дают учителя, но я на вопросы не ради баллов отвечаю. Просто вы не думали, как для других выглядят ваши дополнительные занятия. Вы, Росс, Лавгуд, Маковой и остальные, Вы улучшаете знания учеников с других факультетов, причем уже хорошо успевающих учеников. Они получают больше баллов и повышают шансы не Ривенкла, а Слизерина или, скажем, Хаффлпаффа, объяснил Флитвик, с интересом ожидая его реакции на эти слова. Кто-то из ваших собратьев по факультету может сказать, что вы играете против нас всех. Так решат только дураки, пожав плечами, ответил маг. В данном случае, он в самом деле считал именно так. А я надеюсь, Ривенкла все-таки не для красоты называют факультетом умников. Но мне все же интересно, зачем столько усилий? Я вижу, что вам скучно на уроках, вижу, что вы уже неплохо освоили латынь, когда другие до сих пор путаются в слогах. На удивленный взгляд ученика, профессор пояснил, это заметно, что вы не просто заучиваете все заклинания наизусть, а понимаете, что означают эти слова, и все это, зачем, видите ли, профессор, так уж вышло, что я узнал о магии за год с лишним до получения письма, тогда же узнал о разделении на маглорожденных и чистокровных, и что даже семьи из одних волшебников могут иметь разный вес в обществе. Тогда я решил, что не хочу в школе оказаться самым последним просто потому, что я за 10 лет ничего не слышал о магии и у меня в родне нет ни одного волшебника, насколько мне это известно, и начал наверстывать упущенное. Получилось вполне успешно, но если вы и так сдали мой экзамен с одним из лучших результатов, то для чего так стараться теперь? Вы уже могли понять, что ни от кого не отстаете, декан обвел рукой класс, подразумевая недавно сидевших тут учеников. Все дело в уровне. Понимаете, я ожидал, что старые рода будут обладать большим преимуществом за счет знаний и опыта поколений волшебников, силой, до которой таким, как я, не дотянуться за всю жизнь. Однако мои ровесники из этих семейств, в общем-то, самые обычные волшебники. Кто-то сильнее, кто-то слабее, но никаких фамильных тайн и древних секретов. Если обычный маглорожденный может сравниться с ними, это значит, что общий уровень знаний волшебников не так уж и высок, объяснил маг. На его взгляд, школьник, то есть Мерфи, вполне имел право на такое мнение. То есть, как я это вижу по школе, планка низкая, дорасти до нее можно быстро, и что делать потом? Мне хотелось бы ее поднять, и я такой не один, больше уметь, больше знать. Про низкую планку мне особенно понравилось, улыбнувшись, поделился мнением Флитвик. Давно не слышал подобных острот, что ученики начинают изучать заклинания с низкого старта, что высот в этой дисциплине нелегко достичь, что профессор предпочитает изучать материал маленькими шагами, и так далее. Я их даже коллекционировал в свое время, но теперь ученики меня слишком любят, чтобы шутить на эту тему, а жаль. Извините, профессор, маг только сейчас подумал, что полугоблин, который уже сейчас ниже Мерфи на полголовы, мог принять его слова на свой счет. Ничего, я даже соскучился по такому. Возможно, стоит вести себя со студентами как профессор Снейп, чтобы мне придумывали больше разных прозвищ, однако мы отвлеклись. В целом, лично я не вижу в этих дополнительных занятиях ничего плохого, если у вас не будет из-за них неприятностей. Не люблю конфликты, знаете ли, и то, как вы разрешили ситуацию с мисс Эмбер, меня тоже порадовало. А если вы в процессе откроете нечто новое, то это будет и вовсе замечательно. Я люблю изучать новое. Например, эта идея самоподдерживающегося ледяного щита была достаточно любопытной. У меня он даже не с первого раза получился. Но вы смогли его реализовать? Заинтересовался Кайнет. Тот вопрос, откуда профессор вообще о нем знает, он даже рассматривать не стал. Факультатив посещали ученики разных факультетов. Кто-то мог потом уточнить у преподавателя заклинаний, возможно ли та или иная идея, или класс смог находиться под прямым наблюдением, маг никогда даже не пытался в нем искать следящие заклинания или предметы, ведь ничего недопустимого там в любом случае не происходило, так что сейчас его действительно интересовало, сумел ли профессор создать подобную мистерию с помощью доступных ему средств. Да, занятная идея, хоть и имеет довольно ограниченное применение. «Кресцинтиглациус», — произнес профессор, делая сложный жест. Рядом с ними возникла слегка изогнутая стена льда в человеческий рост и 3 шага в длину. Внешняя сторона словно состояла из 6 конечных сот для увеличения прочности, а на внутренней дрожала, постоянно двигаясь, тонкая пленка прозрачной воды. «Впечатляет», — признал маг. «Я его так себе и представлял. Да, мне тоже нравится, Быстро закивав, согласился Флитвик. «Если будут еще интересные мысли, обращайтесь в любое время. Я люблю, когда ученики придумывают что-нибудь новое. Непременно, профессор. И вот еще, Мерфи. Если вы уже освоили материал первого курса, возможно, вам лучше будет сразу заняться вторым. Насколько я знаю, конфликтов в расписании нет. Вы могли бы приходить на 7-й и 8-й урок в понедельник. Благодарю за предложение, сэр, но мне бы не хотелось отдаляться от однокурсников. Лучше в общем темпе, зато вместе с остальными. К тому же лекции все равно отличаются от глав в учебнике, глупо было бы просто отказываться от них. Весьма мудрое решение, друзья действительно могут быть важнее пустой спешки. Что ж, если вы хотите, то так тому и быть, тогда жду вас на следующем занятии. А пока, не буду задерживать, обед и так уже начался. Тогда до встречи, профессор, попрощался маг. По пути он рассматривал с разных сторон вроде бы необязательный разговор, оценка, анализ мотивов, предупреждение, проверка. Возможно, он преувеличивал значимость всего сказанного, и это был просто обычный интерес декана к одному из, скажем честно, лучших своих студентов. Но, возможно, за этим и стоит что-то еще. Бдительности в любом случае терять не следует. А касательно предложения, интересная мысль, досрочно сдать экзамены и окончить школу, скажем, лет за 5, досрочно переходя между курсами. Проблему легального статуса это упрощает, да и репутацию удастся себе быстро создать. Вот только со связями и потенциальными учениками все будет довольно плохо, сложно поддерживать должный уровень общения и вовлеченности в проблемы, выпадая из общего расписания и двигаясь в ином темпе, чем весь остальной факультет. Кайнет Торчибальд мог себе это позволить, недостатка в знакомствах и учениках у его семьи не было, да и не могло возникнуть. Мерфи, к сожалению, придется входить в магический мир постепенно и долгим путем. Неплохо. Лучше, чем ожидалось, подумал Кайнет, на ходу просматривая заметки Гринджер по новому мистическому знаку. Есть чертеж, есть все габаритные размеры, вполне достаточно, раз уж они договорились, что он займется ледяной частью. Нужно только внести несколько поправок, и можно будет закончить сборку еще до выходных. Впрочем, этим можно заняться после ужина, а пока он здесь по другой причине. Во вторник после уроков библиотека стояла почти пустой, не сравнить с тем шумом и суетой, что здесь царили месяц назад перед экзаменами. Однако, пускай посетителей оказалось совсем немного, магу пришлось пройти вдоль нескольких стеллажей книг, прежде чем найти за одним из столов нужных людей. Они виделись сегодня на всех занятиях, однако Арчибальд счел нужным поприветствовать. Эшвуд, Эгберт, Мерфи, тем же тоном ответила Клэр, разглядывая его. Затем кивнула и произнесла: «Гэл, подожди меня тут, вернусь минут через 10». «Хорошо, без проблем, не торопись, тут все равно еще на полчаса, не меньше», легкомысленно отозвался чистокровный волшебник, указав на толстый фолиант. Кайнет не мог разглядеть написанное там со своего места, но судя по полускрытой его рукой иллюстрации, какой-то старый бестиарий. «Идем», — коротко бросила ведьма. Почти приказала, но маг пока предпочел проигнорировать ее манеры. Когда они отошли к окну, Эгберт встала так, чтобы одновременно держать в поле зрения и Эшвуда, и Мерфи. Прислонилась спиной к стене, сцепила руки в замок у пояса, выглядит безобидно, но так проще всего выхватить волшебную палочку, если она закреплена в рукаве. «Ты хотела поговорить?» «Я слушаю», — произнес маг просто. «В общении с ней демонстрировать манеры и излишнюю вежливость явно не имеет смысла. Если Лин прав и девчонка росла где-то на улицах или в приюте, прежде чем узнала о магии, мне требуется помощь», — ответила ведьма просто. Правда, с ее позой и тоном эти слова не слишком-то вязались. Таким голосом обычно произносит «держись от меня подальше» или нечто подобное. Маг промолчал, ожидая продолжения. Клэр бросила быстрый взгляд на вновь погрузившегося в чтение Галахада и добавила: «Если будет очередное нападение на школу, мало что смогу, не защищу даже себя, и с этим надо что-то менять. Почему именно я? Ты не растерялся в тот раз со змеей? Говорят, справился на дуэли с учеником старше на пару курсов, легко отбивался от Аманды, выжил в бою с настоящими убийцами», — перечислила Клэр спокойно. «Возможно, наблюдала за ним некоторое время, изучала вместе с другими учениками, чувствуется, есть опыт и достаточно знаний. Допустим, тогда для начала скажи, чем ты обычно дерешься?» «Что, дерусь, я», она изобразила искреннее непонимание и довольно неплохо. Выглядело это практически как рефлекс, словно она приучилась сразу же так отвечать на подобные вопросы. «Не я же, слушай, если ты хочешь учиться, мне нужно знать, с чего начинать, и передо мной актерствовать нет смысла. У меня первый сильный выброс магии был, когда меня сбросили с лестницы, в результате сломал только ребра, а не шею», — пояснил Кайнет. Частично это было правдой, если говорить только за Мерфи. Следующий, когда меня пытались забить ногами три имбецила, в результате одному из них я ногу просто заморозил. И что с ним дальше было? Искренне заинтересовалась ведьма. Отогрели, если не ошибаюсь. Я вложил слишком мало сил, а если бы дошло до операции, и он остался без ноги, тебе светила бы колония для несовершеннолетних, ведь, гарантированно, остался бы инвалидом, значит, сам виноват. А насчет колонии, а за что? За обморожение, так никакого жидкого азота там не было, а магии не существует, это всем известно, списали бы на несчастный случай. А если бы начали раскручивать дело, вероятно, вскоре дошло бы до министерства, а дальше Макглам обливеет мне предупреждение, то есть пальцем бы погрозили и все, объяснил Мак, наблюдая за ее реакцией. Не похоже, чтобы девочку смущала моральная сторона вопроса, и что он мог покалечить человека, защищаясь от нападения, ее волнуют только проблемы с законом. Неплохо. В общем, ты права, кое-какой опыт у меня действительно есть, и он подсказывает, что ты тоже не в особняке с гувернантками росла. Шрам на шее справа, стекло, судя по всему, неровный осколок, но затянулся хорошо. Левая скула, рассечение, перелом, остался след. Шрам на лбу слева, прячешь под волосами, но при движении заметен, след от удара. Ладно, стой, я поняла. Клэр быстро поправила прическу, неосознанно коснулась шеи, выше подняла воротник мантии. Она скорее разозлилась, чем смутилась, но прекращать разговор и уходить не стала. «Так чем ты обычно дралась?» — напомнил Мак свой вопрос. «Ножка от стула, кусок трубы, просто палки потолще, бейсбольная бита еще, но с ней получалось не очень хорошо. Вот, уже какая-то определенность. Кстати, с дементорами тяжело пришлось?» «Не», — вопрос застал ведьму врасплох, она попыталась привычно соврать, но потом, скривившись, признала. Потеряла сознание через полминуты. Очень хотелось тому, кто это придумал, оторвать все лишнее. Вот уж с чем не поспоришь. Ладно, общая картина ясна, и теперь главный вопрос. А что я за это получу? Согласись, я просто так, ты ведь не поверила бы, что нет подвоха, верно? Верно, признал Эгберт. А насчет платы, расположение и поддержка семьи Ишвуд звучит неплохо, как по мне. Лично ты не можешь этого пообещать. Можешь попросить других, но не гарантировать. Милость тех, кто сильнее, такое дело, сегодня есть, а завтра нет. Так что можешь предложить ты? Вовсе не, она явно хотела поспорить, возразить, что все не так, однако распоряжаться возможностями чистокровного рода только на том основании, что она в хороших отношениях с его наследником, она, в самом деле, не могла. Денег у меня нет, но будут уже в следующем году. Обучать боевой магии в кредит? С иронией переспросил Кайнет. Да, просто сделка века. Услуги? На постоянную службу ты не согласишься. Для мелких поручений я и так кого-нибудь всегда найду. Проклятие, а это трудно. Арчибальд поморщился, раздумывая над ситуацией. Эгберт была отличным материалом для обучения, хотя бы с моральной стороны. Отсутствие наивности, готовность драться, амбиции – прекрасные качества именно для мага, не для обычной ведьмы. Встреться они года полтора назад, уже сейчас из нее могла бы получиться достойная ученица, тем более что иной перспективы, кроме магии, у нее в жизни точно нет. А сейчас на те же условия, что и Ливелин, она не согласится, явно уже видит себя рядом с Эшвудом, по той или иной причине. И взять за учебу с нее ему нечего, нет пока ни знаний, ни умений, ни средств. Даже магическая энергия не подойдет, работе с накопителями ее пришлось бы учить с нуля, а с цепями и доступным резервом всего через полгода обучения явно все пока еще очень скромно. А ведь бросать такого человека тоже нельзя, перспективных кадров рядом не так уж много. Но и просто так учить человека со стороны бесплатно ему претило, терялась вся ценность этих знаний.